Разве у каждого общественного слоя нет своего языка, своих табу, снисходительности к своим? Когда он спрашивал, что вы думаете о мадам Жоссе, ему неизменно отвечали, о Кристине, это восхитительная женщина, потому что в своем кругу ее почти никогда не называли мадам Жоссе. Она была Кристиной. Женщина, которая интересуется всем, страстная, влюбленная в жизнь, а ее муж, славный малый, это говорилось с более холодным тоном, и было ясно, что Жоссе, несмотря на свои коммерческие успехи, никогда не был безоговорочно принят теми, с кем общалась его жена. Его терпели, как терпят жену какого-нибудь знаменитого человека, шептали, в конце концов, если он ей нравится. Комелио наверняка был взбешен. Он, должно быть, еще больше взбесился после того, как прочел газеты. Он провел следствие, которое его удовлетворяло, и уже приближался момент передачи всех материалов в обвинительную палату. А теперь все приходилось начинать сначала. Невозможно было игнорировать обвинение Ленена, который постарался придать им гласность. Теперь уже нужно будет допрашивать не консьержек, не шоферов такси, не соседей с улицы Лопер. Волей-неволей придется иметь дело с новой средой, добиваться доверительных бесед, узнавать имена, составлять список уже известных подопечных. Вероятно, Мегре доверят проверять по часам их времяпрепровождения. Жоссе утверждает, — возражал один журналист, — что он заснул в первом этаже, в кресле, вернувшись домой в 10:05. А достойный доверия свидетель, живущий в доме напротив, заявляет, что он вернулся только в 10:45. «Даже и добросовестный свидетель может ошибаться», — отпарировал адвокат. «Мсье Лалент, поскольку речь идет о нем, наверное, видел, как в 10:45 в дом входил какой-то другой человек, а мой подзащитный в это время спал. Значит, это вошел убийца? Вероятно. И он прошел мимо Жоссе, не заметив его». В первом этаже было темно. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что в момент преступления перед домом было не две, а три машины. Я пошел туда, чтобы представить себе все это яснее. Я не стал заходить к мсье Лаленду, служанка которого встретила меня неприветливо, и все-таки я могу утверждать, что из окна этого достойного старца можно видеть кадиллак и другую машину, стоящую перед ним, но нельзя видеть машины, стоящие за кадиллаком. Я просил, чтобы мою гипотезу проверили. Если я прав, то я готов утверждать, что там было три машины. В тот вечер мадам Мегре была взволнована. Она страстно заинтересовалась делом, о котором говорили в лавках, где она закупала провизию. — Ты думаешь, это правильно, что Ленен пошел в наступление? — Нет. — Жоссе невиновен? Комиссар посмотрел на нее неопределенным взглядом. — 50 шансов на 100, что нет. — Он будет осужден? — Вероятно, особенно теперь. Ты ничего не можешь сделать. На этот раз он только пожал плечами. Глава 7. Мсье Жюль и председательница. Мегре ничего не мог поделать с явлением, которое он наблюдал уже много раз и которое всегда его поражало. Ничего не мог сделать. Старый приятель комиссара, начальник городской полиции Ламбра, ответственный за транспорт, за демонстрации, за скопление народа, утверждал, что Париж как и любое частное лицо –